Глава 9. Мыс любви. Михаил Валерьевич, я понимаю, что результаты вашей деятельности оценить непросто. У вас нет четких KPI. Матвей Лукич, кажется, не оценил презентацию, где описывались все мои успехи. Матвей Лукич, позвольте не согласиться. Мы провели социологию дважды, когда я приступил и сейчас. Можно я вам результаты покажу? Я подготовился. Я знал, что надо будет сделать еще один шаг – добить. Потому успел пригнать социологов в поселок для повторных опросов. Они даже сумели провести качественные исследования. Это интервью у лидеров мнений заинтересованных сторон. Но качественная социология никому не интересна, хотя она и порождает решения. Всем интересны лишь циферки процентов. Их-то я и представил в первую голову. Выходило, что в апреле за закрытие завода – выступали 35% жителей, но к июню ситуация изменилась, и за закрытие выступали лишь 23%. Вот эти 12%, Матвей Лукич, и есть моя работа. Михаил Валерьевич, что такое 12%? Это только треть недовольных. Главное, что именно эта треть самая активная. Матвей Лукич вынул из аккуратной папки листочек. Это была очередная жалоба в прокуратуру, за подписью Олега Кудымова, капитана волейбольной команды, и Василия Дозморова, одного из муниципальных депутатов. «Михаил Валерьевич, я вижу, что вы об этом документе ни сном, ни духом. Даю вам последний шанс. Еще одна такая бумажка, и ваш контракт завершится досрочно». Я пришел к Велесову и сунул ему жалобу. «Игорь Дмитриевич, ты об этом что-нибудь знаешь?» Велесов вскинул брови. «Так мы же им помогли. А похуй им, видать». Прокурорские опять разговаривать отказались. Хотя предыдущая жалоба, где из-за завода скисало молоко и плодились муравьи, была ими завернута после визита на завод, где они не нашли причин размножения муравьев и скисания молока, новая кляуза, где говорилось о не менее идиотичном вывозе загрязненной воды или, может, даже сливе ее в почву, податели сами разобраться не могли, опять была принята к рассмотрению. Нас ждал очередной визит прокуратуры. Закралась мстительная мыслишка найти в поселке конченых и отъявленных кретинов человек 15, придумать дурацких жалоб, что на заводе обитают инопланетяне, что завод распространяет чуму и тому подобное, и завалить прокурорских работой, а затем растиражировать это все в газетах, чтобы и прокурорских начали принимать за идиотов. Но вовремя осекся. Прокурорские могут ведь иронии не понять и правда приедут. И будут весь день искать чуму, а ночью сядут в засаду на зеленых человечков, может, и бумагоделательную машину ради этого остановят. А кем заказаны статьи, все одно раскопают и поимеют на нас зуб. Кошечкин, начальник службы безопасности, выдал мне информацию по Дозморову и Кудымову. Первого я видел на заводе. Тип лет 50, серым лицом, в домашней вязке свитере, он приходил в составе делегации депутатов. Кивал, смотрел, подобострастно слушал Изюрова. Со слов Кошечкина, Дозморов имел влияние на Изюрова и через это получал на свою строительную фирму небольшие подряды. Для того и избрался в депутаты. Портрет его дополняли бесконечные тяжбы с собственной роднёй. То по поводу наследства, то по поводу какого-то свадебного подарка, который он решил вернуть после того, как поссорился с новобрачными. Также Дозморов был известен своими деловыми инициативами. Он то пытался выкупить детский сад для коммерческих целей, то собирался перенести рынок и даже арендовал для этого кусок поля вне поселка на 49 лет, то заводил ферму баранов, то открывал пекарню. Я сформировал устойчивое мнение, что это клоун, у которого иногда, тихой сапой, выходит обделать дело. Кудымов, соавтор кляузы Дозморова, двухметровый, 22-летний капитан местной волейбольной команды, безработный. После срочной службы хотел податься в менты, но характеристика из армии была из рук вон плохой. Неустойчивый, недисциплинированный, амбициозный, и ему отказали. Пытался устроиться и к нам на завод, но и сюда его не взяли, потому что компетенции было ноль, а в погрузчике он идти не захотел. С ним я тоже был знаком. Он охотно снимался в репортаже про матч между Кряжевской командой и областной в региональном чемпионате. На форме игроков тогда уже был нанесен логотип завода. Мы регулярно давали им для поездок на матчи автобус. С него, как с простого пациента, я и решил начать. Позвонил, пригласил на завод. Кудымов явился на неухоженной, местами ржавой, дребезжащей девятке. Прошел по всем цехам, побеседовал с Велесовым, который ответил на его вопросы. «Олег, как видишь, мы открыты, нет и следа того, о чем вы писали в жалобе. Если будут еще вопросы, пожелания, идеи по взаимодействию завода и жителей, пожалуйста, мы всегда на связи». С Дозмаровым было сложнее. Он приходить на завод, да и вообще встречаться, отказался. Сказал, что все видел и все про наш завод знает. Я попросил Изюрова повлиять на него. Изюров обещал провести беседу, но не гарантировал успеха, потому что Дозмаров, став председателем Совета депутатов, чувствовал себя чуть ли не главным человеком в Кряжеве, а на ближайших выборах и вовсе планировал составить конкуренцию самому Изюрову. Обдумав это все, я понял, что Дозмаров за счет завода, наверное, хочет создать себе образ борца за экологию. Дескать, он остался последним, кого не купил завод. Через день меня разбудил звонок Велесова. «Приходи на завод, у нас тут люди с камерой шарятся у стока». Пришел, и что же я вижу? Мсье Кудымов, этот тупоголовый детина, который всегда с трудом связывал слова в предложение, дает интервью телевизионщикам. Почему-то это привело меня в бешенство, и оно только усилилось, когда на микрофоне я с удивлением опознал логотип областного канала, с которым у нас был договор, и который выпустил уже несколько сюжетов про гранты и завод. Аккуратно послушав интервью, стоя метрах в пяти за камерой, я позвонил редактору. «Здравствуйте, Павел. Это Штапич Михаил. Вам платежи за все репортажи пришли?» «Здравствуйте, Михаил. Да, все в порядке. Вас сотрудничество устраивает?» «Да, вы это к чему?» «К тому, что какая-то рыжая журналистка с вашего канала сейчас берет интервью у одного человека, который резко и несправедливо обвиняет наш завод во всех смертных грехах». «Минуту, я все узнаю». Оказалось, что у канала есть программа «Народный контроль». Это когда любой дегенерат может доложить о том, что ему не нравится, и съемочная группа приезжает, чтобы снять про это сюжет. Программу контролирует отдельный редактор, который находится на связи с правительством региона и отчитывается, сколько недовольных позвонили, о чем сняты репортажи. С каналом мы договорились, что сейчас же пустим рыжую на завод, и директор даст интервью. Так вышел репортаж о том, что стоки и помыслы у нас чисты, завод замечательный, рабочие румяны и солнце всегда в зените. Кудымов вынужден был бродить по заводу, осматривать биологические очистные, прозрачную воду в лючках стоков и на камеру говорить, что да, все в порядке. Финальным аккордом в репортаже стал стендап, где рыженькая бодро вещала о том, что вот бывают недопонимания, но благодаря их распрекрасной программе Кудымова пустили на производство, и вопросов теперь ни у кого быть не может. Пятый визит Риты напряг меня сильнее прошлых. Она пришла в легком светло-зеленом платье, на первый взгляд свободном, но на деле облегающем в движении молодое тело, да в кедах с какими-то резиновыми штуками на шнурках, торчавшими в разные стороны. В этот раз она явилась раньше и как-то не скрываясь, уверенно шагая посередине улицы, будто желая обозначить, что она, такая привлекательная, явилась именно сюда. Походка ее была тверже обычного, и в голосе тоже звучали оттенки крепче прежних. «Привет. Возьми того же, что в прошлый раз». Вино у меня было припасено, я ж знал, что она явится. Рита взяла бутылку и по своей привычке принялась пить из горла, закинув крепкую икру на коленку, чуть подтянув бедро, красивая линия которого виднелась сквозь полупрозрачную ткань. Это меня и доконало. «Слушай, Рита, я не знаю, зачем ты сюда ходишь, но мне это не нравится. Я думал, что с тобой что-то стряслось, думал, что тебе, наверное, просто некуда деться, потребуется место, чтобы отсидеться, помолчать. Но нельзя же припираться так, чтобы весь поселок видел, бухать каждый раз. Люди же увидят и подумают, а тебе мнение людей важно?» «Конечно. Если меня тут будут считать педофилом, который спаивает ребенка, то просто сожгут нахер». Рита поставила бутылку на колено, лбом уперлась в горлышко и замерла в этой позе. Я закурил. Подумал, что, наверное, она задумалась крепко о чем-то там. Но через полминуты она встала, пряча от меня лицо. «Извини, я пойду», — сквозь слезы. «Эй, эй, оставайся, только во двор не ходи». Усадил ее в кухне, сам ушел в комнату. Через полчаса зашла, с трудом остановила блуждающий взгляд на мне. «Пошли на реку». В доме смотреть некуда. То есть, понимаешь, чтобы взгляд не упирался. Музыку слушать. Молча развернулась и направилась к выходу. Села на берегу, вульгарно расставив ноги так, что платье сползло с колен, упершись ногами в валун под углом торчащий из земли. «Дай сигарету». Прикурить не сразу смогла, потому что не затягивалась. В итоге не прикурила, а скорее подожгла мой ЛМ. Пыхтела, кашляла, так и не набрав воздуху в легкие. Двумя пальцами держала за фильтр. Пыталась, почти вышла. Кашляла, плевалась, выбросила. Откинулась на землю всей спиной, но тут же собралась. Колени к груди подтянула. «Курю, вот, первый раз». Отыскала непотушенную, недокуренную сигарету в траве, подняла, но не курила. Сигарета тлела. «Меня изнасиловали», — произнесла и от чего-то добавила. «В мой первый раз». В первый раз там случилось все. Первая вписка, первое шампанское, от пузырьков хорошо. Первая водка, а от нее голова гудит. Потом отключка, проснулась одна на кровати, без трусиков, на кровавом пятне. Так и поняла, что стала женщиной. Сделал это ее друг, парень из параллельного класса, вроде он. С ним не обсуждала, но знает, все говорят, что он спал в той комнате с ней. Но никто не знает, что у них все было без согласия, что она и не помнит ничего. Может, и согласие было, но думает, что не было. Синяки на руках, на бедрах синяки. И подруга говорит, что она ушла спать и точно заснула. Только потом он в комнату пошел. Подруга думает, что он ее разбудил, а еще он ничем не дал понять, что что-то было. Если бы было по согласию, он бы, наверное, стал парнем, стали бы гулять. Но он не разговаривает, не подходит, не пишет. А она ходит и думает об этом, и пьет. Это позволяет забыться. Маме не говорит, потому что та скажет папе, а если папа узнает, просто убьет его. Не смотри, что он священник. Убьет точно. Убьет страшно. И следа не найдут. А она не хочет, чтобы убили, потому что и сама точно не знает. И если бы помнила, как ее насилуют, она бы решилась. Но она не помнит. Может, это даже не было неприятно. Еще боится, что если в поселке узнают, так о ней слухи пойдут. Всякое говорить будут, а этого не хочется. Да и отцу такое может навредить. И это тоже плохо. «Только ты никому не говори», — попросила. «И в полицию не ходи». «Ну, как я могу сказать? Я же даже его имени не знаю». Живо представил, как пишу заявление. «Неизвестный изнасиловал девочку Риту, она мне рассказала, потому что я ее вином напоил и научил курить. Следов неизвестный не оставил, сама Рита заявление подавать не хочет. Посадите негодяя». «Рит, а что, если с ним все-таки поговорить? С тем парнем?» «Я думала, все варики прокрутила». Он же не скажет, что насиловал. Ну, может, по лицу, если только понять. А если скажет, что все было по согласию и встречаться еще попросит? Мне как? То есть я-то правды не знаю, а если на самом деле он сделал все сам? То есть это я потом что, замуж за насильника пойду? Это кринжово. Да и, скорее всего, он изнасиловал. Потому что иначе-то он по-любому бы сам звонил потом или писал. Хотя... А если все по согласию, а ему просто не понравилось со мной? Кому это понравится вообще? Такая кровища. Там все было в крови, потом отстирывать заколебалось. Еще же хрен выведешь, кровь приставучая. Подумай, я могу с тобой сходить. Ты тут боишься, что все узнают, как я хожу сюда, а навстречу готов? Это разные вещи. Че же разные? Если вот он не насильник, а ты со мной приходишь, какой-то дядя, даже не брат, не отец, это как? Так и не добрались до истины. Не поняли, что ей делать дальше. Утром позвонили с незнакомого номера. «Это Олег Кудымов. Дружище, я подумал, я знаю, как сделать так, чтобы больше никто в прокуратуру не жаловался. Давай встретимся и обсудим». «Хорошо. А предмет обсуждения поконкретнее?» «Я был не в духе и видеть этого наглого амбала желания не имел». «Я же сказал, знаю, как заставить всех перестать писать жалобы. Есть простые ходы, проверенные. Станем типа партнерами. Ты ж видел, я и журналюк позвать могу, и все такое. Я так-то непростой». «Слушай, я не в поселке». Я судорожно соображал, что делать. «Буду на днях. Я тебе дам знать, как вернусь». «А, уговор. Жду. Ты по этим цифрам звони». Очевидно было, что Кудымов хочет денег, а это значило, что его можно прищучить. Уже через минуту я звонил Жоре, собираясь уехать на время из Кряжева, чтобы Кудымов не засек, что я в поселке, и ничего не заподозрил. А я бы мог выиграть время и связаться с Велесовым и Матвеем Лукичем, потому что без них тут было не обойтись. Из окна гостиницы открывался изумительный вид на город, трубы заводов на окраине и бесконечный лес. Могучая, непроглядная темная тайга роскошным ковром расстилалась по увалам северной земли, то вставая стеной, то снижаясь к распадкам и болотам. Тайга хранила рассеянный серый свет, подобный полусумрак был и в номере, откуда я не выходил двое суток, чтобы исключить возможность своего обнаружения. Я курил у окошка, заказывал пиццу и морс, трещал по телефону с Милой и ждал, когда приедут безопасники Матвея Лукича, которые должны были договориться с областной полицией о проведении операции. На третий день они дали указание по телефону назначить Кудымову встречу на следующий день на 14 часов. Кудымов согласился встретиться у проходной. Утром безопасник Илья Дмитриевич, отставной мент, целый полковник, с чайным пузом впереди фигуры и мясистым лицом, вошел ко мне в номер. За ним последовал тоже Илья, молодой, невысокий, проворный в движениях, немного суетливый оперативник. Они решили так: на меня нацепят скрытую камеру и дадут диктофон. Я схожу на встречу с Кудымовым, а они посмотрят, что тот будет делать, и подумают, удастся ли на основе этого возбудить уголовное дело по вымогательству или какому другому составу. Камера и диктофон были сертифицированы особым образом, равно как и куртка, в которую они были встроены, поэтому менять все это было нельзя. Куртка была демисезонной, горизонтальными полосочками прошитая болонь. «Вы уверены, что носить это в июне логично?» — спросил я. «Мерить давай, нам не до логики». Илья Дмитриевич был суров. «Мой обычный размер 44-46, а куртка была 50-52. Рукава доходили до кончиков пальцев. Сама куртка висела на мне, как на вешалке. «Ну, рукавчики-то подверни», — критически оглядев огородное пугало, которое получилось из сложения меня и куртки, велел Илья Дмитриевич. «Во, гляди, так уже нормально». Я посмотрел в зеркало и вспомнил анекдот про диверсанта, которого разоблачили по парашюту, волочившемуся у него за спиной. Кроме того, камера, вмонтированная куда-то под шильдик на левой стороне груди, была как-то криво поставлена. Вдобавок от нее к нижнему внутреннему карману шли провода, подключенные к увесистому аккумулятору, отчего этот самый карман оттягивало и перекашивало всю куртку. Вся эта конструкция была ненадежной, какой-то кустарной, и от этого уверенность в успехе падала. Ну, как падала? И талики ее не было. «Скажите, может, у нас есть другие варианты?» «Нет, вариантов нет», — отрезал Илья, который не Дмитрич. Менты были заодно. Они хотели все запороть. «Слушайте, ну я же пиарщик завода, у меня же есть деньги, чтобы нормально одеться. Да и какая куртка в июне, а?» «Ты, Миш, не переживай, он трястись больше твоего будет», успокоил Илья Дмитриевич и показал, как включать кнопку камеры. «Аккумулятор слабенький, поэтому ты включи прямо перед встречей». Натаскивали меня уже в пути. «Ты общайся, как привык, как обычно. Не подбирай слова, просто вынь из него, что хочет. А там посмотрим. Ну и любые улики, вдруг что подвернется, хватай». «Простите, может, я тогда встречу на вечер перенесу, чтобы куртку оправдать? Я же человек творческий, я ищу выход из положения». «Ты как?» — обернувшись к коллеге, спросил Илья Дмитриевич. «Да, в принципе, можно», — ответил Илья. «Ну, вечер так вечер». Я тут же позвонил Кудымову и передоговорился на вечер. Кудымов же настоял на том, чтобы говорить не у проходной, а отъехать от завода на машине. Я сел в его девятку, и мы направились через объездную в сторону ближнего поселка. Дорога раздваивалась на грунтовку и асфальт, и Кудымов свернул на грунтовку. «Покурим?» — спросил он, остановившись среди леса, и уже выйдя из машины, продолжил. «Бывал тут?» «В лесу?» «Это начало Красного болота. Давай к делу». «Значит, я хочу договориться, что вы мне компенсацию платите, а я, ну, провожу работу с людьми». «Ты же понимаешь, что я такие вопросы не решаю. Давай, как мне конкретно передать руководству?» «Ну, так скажи, что вот». Он достал листочек бумаги с напечатанным текстом. «Тут как бы расчет, сколько, за что». Я посмотрел на листочек. Там значились разные услуги. Работа с людьми, защита от прохода к стокам, защита от журналистов, защита от депутатов, контроль поселка. Каждый пункт имел свою таксу. Затем все было перемножено на 12, то есть это был как бы годичный контракт, который после слова «итого» оценивался в 1 миллион 540 тысяч рублей. Мой мозг отказался складывать все это в единую картину самостоятельно. Так, а что такое контроль поселка? Ну, это чтобы в поселке люди не катили бочку на завод. А как ты это исполнишь? А это я сам разберусь, поверь. Мы с ребятами все порешаем. А защита от депутатов? Это я отвечаю, что ничего писать не будут. Ты, по сути, хочешь крышевать завод? Не, это компенсация, я не дурак. Крыша — это статья, а вдруг ты ментам сдашь? А почему руководство должно принять решение тебе платить? Мы истоки не сливаем, мы вообще закон не нарушаем. Да не заливай, вы в землю все сливаете. Ты же был на заводе. Да, хорошенько вы все спрятали. Слушай, это не аргумент для руководства. Он эффектно щелкнул пальцами, сигарета улетела в лес. Выпустил дым вверх, развернулся ко мне и сказал: «А вот тебе аргумент. Я знаю про выхухоль». Кудымов выжидательно посмотрел на меня, даже снисходительно, уже заранее с некоторой долей жалости, будто я должен был, прикрыв глаза, прошептать: «Откуда? Откуда ты знаешь про выхухоль?» «Объясни», — попросил я, и Кудымов стер свою гримасу, сменив на другую, человека, которому лень объяснять. «Они поймут». Половину обратной дороги я молчал. Вторую половину говорили про волейбол и правила, которые планируют ввести для позиции либера, чтобы на поле можно было держать целых двух таких игроков. У этой позиции, как известно, есть слабая сторона. Нельзя отправлять мяч над сеткой, то есть атаковать, но зато именно либера можно нам бесконечно заменять в течение игры. Со стороны можно было подумать, что два обычных кряжевских пацана, кстати, один низкий, либера, другой высокий, наверное, диагональный, едут домой из бани. Но на самом деле ехали вместе два врага, и первый знал про выхухоль, а второй только о ней и думал. А либера тоже думал. Вот бы замену, а? Ну или хоть неделю без дурдома, чтобы заниматься только плановой работой, а не курить с каким-то полудурком-вымогателем на краю болота. Илья Дмитрич и просто Илья, прослушав записи и изучив бумагу со счетами Кудымова, обсуждали диспозицию. «Клоун, конечно, но, в принципе, можно возбудиться», — подытожил Илья Дмитрич. «Я бы не стал. Мало фактуры», — отбивался Илья, которому и предстояло бы возбудить дело. Ведь Илья Дмитрич был без погон и выступал лишь как консультант. «Чё ты паришься? Отказной, если что, будет, и все. Порядки уже не те, что в ваше время. Охотятся за нашим братом прокурорские». Илья Дмитрич явно наслаждался, что ушел со службы до того, как главной целью прокуратуры стала вечная непрестанная порка ментов по любому поводу. «В нашей стране прокурор должен найти нехорошего мента и заставить его чувствовать себя дерьмом. По сути, прокуроры главным образом мешают операм, потому что опер, а их я видывал немало, это творец, это художник. Настоящий сыщик должен быть заряжен нарушать всякие невеликие правила, чтобы добиться своей цели – упечь негодяя. Но прокуроры стоят рядом, в руках у них браслеты, которые они готовы накинуть на запястье опера, и потому творцы и свободные духом опера выживают с трудом, а хорошо только тем, кто сумел стать мастером крючкотворства, протокола, бумажек и изящного слога. Да, начальник так и сказал после встречи с новым прокурором: 15 взысканий влупить за месяц. Это на 100 с небольшим человек. 15! Илья ясно давал понять, что прокурорские в районе лютуют. У них большая разнарядка по нарушениям со стороны полиции. Ну, лишат тебя премии, мы тебе возместим. Илья Дмитриевич порядки полицейские знал. Обычно за мелочевку больше, чем лишением премии, не наказывали. Короче так, он повернулся ко мне. Давай ты и второй раз ему встречу назначь. Надо, чтобы он угрозу сформулировал более четко. Типа, или бабки, или хана заводу. Вы же слышали, что он про выхухоль что-то говорил? А что эта хрень значит? Кликуха кого-то с завода? Понятия не имею. Этот вопрос, что же означает знание о выхухоле и какого лешего это может быть угрозой в адрес завода, мне предстояло разрешить. Для начала Велесов, у которого тоже предположений не было, собрал технических специалистов, службу безопасности и кадровиков. Оказалось, что кличек таких ни у кого нет, никакое оборудование ни в номенклатуре, ни неформально выхухолью не называется, не существует способов воровства, мошенничества, иных преступлений, связанных с промышленностью, которые бы звались выхухолью. Также в местной топонимике нет ничего подобного. Дома ни у кого из сотрудников выхухоль не живет. Ответ добыл эколог Герман, вызванный из Москвы и отправившийся изучать выхухолевый вопрос к местным коллегам. Оказалось, что часть завода, а именно луг и немного леса, для чего-то отнесенные к дальнему цеху и огороженные, находились на территории всеми забытого выхухолевого заказника, который, впрочем, существовал только на бумаге. Дело в том, что заказников в районе целых 4, но на самом деле персонал там один и тот же, и контора одна. Главный заказник – Красное болото. Там останавливаются во время пролетов гуси и журавли. Сотрудники заказников проводят учеты зверья на подведомственных землях, и если на учет гусей, журавлей, лосей, медведей на Красном болоте их хватает, то до выхухолевого участка руки не доходят уже десятки лет, и они просто от балды вписывают якобы учтенное поголовье выхухоли в отчеты, только для того, чтобы никого не лишили премии. На самом же деле, уже лет 30, выхухоль ни живой, ни мертвой тут никто не видел. И если ее там, в норах, на берегу всполошни, нет, и настоящий учет будет проведен, то возможно все это подать как массовый падеж и свалить на завод. Хотя, по мнению Германа, на выхухоль и ее жизнь больше влияет не качество воды, а ее уровень. И резкие перепады, например, при строительстве гидроэлектростанции, способны погубить зверя. Герман даже разведал, что уровень воды чересчур резко вырос лет 25 назад, во время необычайно высокого половодья. Но даже если местная популяция выхухоли погибла именно тогда, доказать это будет невозможно. «Идем искать зверя», — постановил Герман, и мы отправились на поиски, вооружившись надувной лодкой. 3 дня провели на реке. Там, где должен был водиться зверь по отметкам на картах 1974 года. Норы выхухоль проделывает так, что вход расположен под водой. Норы маленькие, как у раков. И вот мы ощупывали берег вручную, а порой и ныряли с масками и осматривали через мутную воду грунт. Мы отыскали одну бобровую нору, причем обитаемую, но выхухолевых не обнаружили. «Теперь точно надо Кудымова сажать», — так прокомментировал Велесов отсутствие выхухоли. Я назначил Кудымову 2-ю встречу с целью прояснить ряд вопросов. Меня одели в ту же куртку. Ну, раз я уж завел себе привычку уходить в куртке в июне, глупо от нее отказываться, наверное. Инструктаж от Ильи Дмитриевича звучал так. «Разговори его на прямые угрозы, а еще лучше подстегни, чтобы он начал действовать. Если он начнет ковырять выхухолевую тему, нам может прилететь. Ты не ссы, на всю катушку он отрываться не будет. Ему же надо денег стрясти, а мы этого пальцем деланного шантажиста до того прикроем». Кудымов ждал меня у проходной. Опять поехали к Красному болоту. Там нет камер, нет глаз. Логично перетирать такие темы в подобном месте. «Чё, подумали твои?» — спросил жадно в ожидании Кудымов. «Не верят тебе». «Поясни». «Ну, мне было сказано, что ты ничего не можешь. В оскорбительной форме. Меня самого чуть нахуй не послали. Я решил быть на его стороне, избрал себе роль этакого проводника. А ты объяснял, что я журналистов вызвал, что у меня депутат в союзниках. Ну, а чё твой депутат? Приходил на завод, улыбался, а журналистов я же отбил и снова отобью. Тебе ни одно местное СМИ не даст что-то мутить. Сказали, кстати, волейболистов больше не финансировать, раз ты так. Даже жаль, играете-то неплохо». Он отмолчался. Видимо, не ждал такого поворота, думал, что будем сговорчивее. На шаг вперед не планировал. «Но я знаю про выхухоль», — пошел с единственного козыря. «Они, как оказалось, тоже. Этот риск давно просчитали, еще когда завод строили. Так что плевать всем на нее. Я уже приободрился и лепил, что хотел, хотя и представить себе сложно, чтобы люди, продолбавшие настройку очистных и лимиты, могли бы выхухоль предусмотреть. Ты на меня не злись, я просто помогаю решать вопросы, ничего личного. Впрямую мне говорят просто забить на тебя. Сказали даже и не встречаться». «Ну и что ты тогда позвонил? Мы же договаривались. К тому же я чувствую, что ты угроза, что они зря тебя игнорируют, что ты можешь отчебучить». «Могу». «Ничего, я им объясню, что я человек серьезный. Ты нам встречу устрой». «Не станут с тобой встречаться. Я ж тебе сказал, что им плевать. Пойми, ты для них просто парень из поселка, вот и все. Поехали. Молча домчал до проходной, высадил меня и вдавил педаль в пол. Повелся. Вскоре по поселку пошел слух, что Кудымов собирает митинг у проходной, и мы подготовили ловушку. Велесов велел Кошечкину ничего не предпринимать, то есть вся охрана была настроена на полнейшее бездействие, чтобы у ворот выстроилась длинная колонна фур, и завод выглядел беспомощно на любой картинке. Оставалось надеяться, что Кудымов хоть кого-то соберет. Наши действия по работе с населением имели недурной эффект, и, судя по тому, что рассказывали мои информаторы, Кудымов с трудом набирал всего десяток сумасшедших. Пришлось придумать трюк. Встретился с Бурматовой, организовал экскурсию в областной центр, в краеведческий музей, ровно на то время, когда Кудымов со своими психами думал оказаться у проходной. Когда 9 человек его пришли, заняли въезд и растянули какой-то плакат, заводской автобус, который должен был отправиться за бабулями к Кряжевскому клубу, выехал и уперся в них. Водитель остановился. Я позвонил Бурматовой, мол, тут нас задержал митинг, ничего не можем сделать. До этого все шло как по маслу, но я просчитался именно на бабках. Идея была проста. Бабки придут, толпа станет больше, и я наделаю фотографии, чтобы потом угроза от действий Кудымова смотрелась убедительнее в материалах уголовного дела. Бабки и правда пришли, но настроены были воинственно и разогнали митингующих самостоятельно, используя троекратное численное превосходство. До рукоприкладства не дошло. Бабули просто как стая чаек облепили несчастных психов и отогнали с дороги. Кудымов, единственный, кого бабки отогнать не сумели, возвышался среди восклицающих и ворчащих старух. Бурматова пробралась к нему через своих, схватила за ухо и, как нашкодившего школьника, увела прочь. Пока безрадостные поверженные кудымовцы брели к поселку, бабки загрузились в автобус и уехали в город. Фуры скопиться толком не успели, на фото было всего 5 или 6 машин, и вся постановка вышла не такой масштабной, какой должна была. Но Илья Дмитриевич сказал «достаточно». То есть завод, по логике уголовно-процессуального уклада, мог от такого испугаться не на шутку и заплатить 1,5 миллиона рублей. Фото Бурматовой, которая ведет за ухо Кудымова, мы не стали прикладывать к материалам. Менты сказали ждать звонка и не рыпаться. Но Кудымов не звонил, видимо, зализывал раны после стычки с Бурматовой. Время поджимало. У меня были куплены билеты на Байкал. Надо было действовать, чтобы доказать Кудымову, что завод перепуган, завершить начатое и улететь в Иркутск. Велесов велел нанять еще 8 охранников и усилить видеоконтроль места стока. Кудымов повелся и позвонил. «Подумали твои над моим предложением?» Ответ положительный. «Что? Да?» Не поверил в свое счастье сразу. «Когда?» «Завтра у проходной, но никуда не поедем. Они хотят быть уверенными, что я отдам деньги тебе, поэтому я выйду с сумкой и отдам тебе». «Они что, думают, что ты спиздишь?» «Наверное. Слушай, я же просто наемный работник». «Ну это дичь под камерами передавать». «Это заводские камеры, а не ментовские, и я передам тебе закрытую сумку». «Ну не, бля, это развод. Давай на болоте». Еще несколько часов ушло на то, чтобы менты съездили на болото, определили, что там они брать его не будут, возьмут по дороге обратно. «Жду на проходной в 11. Давай». Деньги для полицейских операций не всегда выдаются самими органами. В нашем случае деньги выдал Матвей Лукич из своих. Всю ночь менты переписывали номера купюр и ругались, что они не 5-тысячные и даже не тысячные, а 500-ки. Зная характер Матвея Лукича, можно предположить, что он вообще сотнями хотел отдать, но просто не нашел нужного количества. Утром все то же самое. Куртка не по погоде, машина, едем на болото. «Тебе не жарко?» «Я мерзляк, я же худой очень». «Ну даешь». Нерешительно взял сумку, уже держа за ручки, посмотрел мне в глаза, будто чуял что-то. Поставил сумку на колени, расстегнул. Чтоб смотрелось красиво, мы все запаковали банковской лентой в аккуратной пачке, чин-чинарем. Прям бандитское кино. Кудымов глянул уже веселее, застегнул сумку, оставил на коленях, видимо, не хотел класть на заднее, и рванул к проходной, где чуть ли не на ходу меня высадил. Тут же Кудымова и приняли. Прямо на въезде в поселок, в паре сотен метров от заводской проходной. Я наблюдал, как фургон перегораживает ему дорогу, сзади прижимают 2 легковушки. Кудымова вместе с сумкой вынимают из машины, кладут рожей на капот, и забавно, что оба бойца, которые заняты этим, сильно ниже главного героя эпизода. Я сел на лавочку, закурил и посмотрел на церковь. Оттуда вышел отец Арсений. Он тоже наблюдал за сценой задержания на дороге. Еще думал, что Мила, наверное, не поверит, что спектр моей работы расширился, и теперь я не только ценники переклеиваю, но еще охочусь за выхухолью и участвую в полицейских операциях. Матвей Лукич и виду не подал, что ему есть дело, когда за день до поездки на Байкал я сообщил ему, что у меня билеты уже на руках. Я перестал опасаться, что он разорвет контракт. До конца уголовного дела теперь никуда не денется, я ему нужен живой, здоровый и сытый. Свидетель же. А в момент, в эту секунду, когда я хладнокровно объявил ему правила игры, мне стало ясно, что завод и контракт вообще никуда не денутся, пока я сам не захочу уйти. Если ты готов пить с пограничниками, гулять по колено в навозе, плавать на лодке в поисках выхухоли и нацепить на себя нелепую куртку со скрытой камерой, то ты, вероятно, настоящий сельский пиарщик. И заказчик, если у него есть мозги, никуда тебя не отпустят, даже и без всяких уголовных дел. Озарение подарило эйфорию, которая у меня не длится никогда дольше секунды. Это же странно. Как так? Так быстро добился какой-то там загаданной суммы денег и даже большей, и вот и все, и работай теперь тут сколько влезет? Да? Нет, братец, тебе же везло. Тебе повезло вообще во всем. Если брать последние дни, то тебе повезло, что Кудымов не пропалил куртку, хотя был близок к тому. Повезло, что есть Герман, который раскусил всю эту выхухолевую подноготную. Повезло, что Велесов установил камеру, и мы тогда успели поймать журналистку и не позволили выйти репортажу. Повезло, что на месте Маши работает Маша. Повезло, что на месте Глаши Глаша, а на месте Щусенкова Щусенков. Повезло с женой. Сколько бы ты ни ныл, что видишь ее только в путешествиях, никогда ты бы не увидел Венецию и Белград, не сидел бы сейчас на берегу Ольхона, не пялился бы на священную для бурят скалу Шаманка. Ну и пусть твой дом с ней — это палатка или гостиничный номер, или комната с тараканами. Какая разница? Ведь она в этом доме и ждет тебя. И вполне обошлась бы в самом деле и без этого, и в съемной комнатке на окраине Москвы могла бы. Но пробудило движение, которого в тебе не было, катастрофически для такой натуры полгода. Ровно столько ты ничего не делал, сидел в офисе, привыкал уже к этой унылой жизни и даже спустился на уровень. Попросил работу попроще, чтобы ничего не делать, писать свои записки или черновики сценариев, предаться в этих сырых, нескладных текстах мечтам, тупеть за работой, лениться, гибнуть. И экзема, как любая болезнь, маленькое напоминание о смерти, о том, что ты можешь растрескаться, распасться, как глиняный голем, пробудила и заставила шевелиться. И вот ты, гляди, каких делов наделал. С гаишниками справился, от Кудымова избавился, поселок больше не бастует. Ты даже узнал, что такое выхухоль. Это, наверное, даже полезно. Правда, опять звенит это в голове. Тебе везде и всегда везло, везло, везло. Когда-нибудь это закончится. Когда-нибудь, когда ты встрянешь в новую историю, вести перестанет. Ты поймешь, что счастье мимолетно, что оно связано с этим везением. Карты пойдут не те, и все разом покатится в тартарары. Все-таки палатка не дом, такая жизнь не семья, такая работа не работа, а так подработка, финт, фляг, фокус. Сигарета закончилась, и пора было в воду, мыться, потому что много пыли насело за перелет до Иркутска и дорогу оттуда на остров до поселка Хужир. «Ты почему матерился в темноте?» — спросила Мила в палатке. «Купался, вода ледяная». Хоть воды Байкала солнце не в силах согреть, причина моего мата была еще и в том, что Мила взяла с собой на Байкал подругу Чичу. Звали ее Аленой, но откликалась она на Чичу. Мне это прозвище напоминало обезьянку Чичичи, которая, согласно детской считалочке, продавала кирпичи. Образ Чичи подходил прозвищу. Тоненькая, гибкая, ловкая, с яркой мимикой, эмоциональная, подвижная и постоянно жестикулирующая. Мартышка, не дать не взять. Мила с Чичей договорились не брать лишнюю палатку, и Чича расположилась в нашей. Собственно, оттого я и матерился. Об интимной стороне супружества можно было забыть. Да какого рода вообще близости могла идти речь? Я даже поговорить с Милой один на один нормально не мог. Ты почему матерился в темноте? Потому что передо мной великий Байкал, а я в таком бешенстве, в котором давно не был. Почему у нас одна палатка на троих? Таким был бы правдивый ответ, но это правда ничего бы не изменило. Посему я ответил: купался. Вода ледяная. Еще когда мы шли по пляжу за Хужиром, обратили внимание, что все ставят палатки в сосняке, метрах в 200 от берега. Прячутся от солнца, конечно. С северо-восточной стороны, прикрыты деревьями, самое оно, подумал я, глядев палатки. Их целый лагерь. С танцами, музыкой, машинами. И поскольку мы должны были только переночевать и уйти утром, решил встать под барханом, метрах в 20 от озера, чтобы спокойно поспать в стороне от этих шашлычников. Разумеется, они прятались не от солнца. Часов в 10 вечера, как только верхний слой воды подостыл, зарядил крепкий и ровный ветер, и гудел он всю ночь, и даже чуть присыпал песком. Но спалось здорово, и тонкостенная палатка казалась уютной. Мила сопела рядом, прибитая 16-часовой дорогой и разницей во времени. Чичи разговаривала во сне и порой тоненько хихикала. Мне показалось, что даже злорадно, что надо мною хихикала. А я ворочался. Встали неожиданно бодрыми и по-хорошему пустоголовыми, без лишних мыслей в голове. Отметили это одновременно. Может, потому мысли не было, что пришлось убирать палатку при еще довольно крепком ветре, который норовил унести ее. Чича прониклась ветром Байкала и, шагая по пыльной дороге, бодро распевала: «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер! Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал». Эту песню она пропела раз 15 за день, перемежая ее другими самых разнообразных жанров и направлений, от Андрея Губина и Валерия Леонтьева до вертинского и классических русских романсов. «Чича» — это радио, странное, но симпатичное. Радио, которое могло бы понравиться любому меломану. На вторую ночевку мы остановились в Песчаном. Пока мы ставили палатку, Чича кружилась и неистово отплясывала на песке, крича: «Вишня, вишня, зимняя вишня, прекрасных ягод аромат, белый снег ложится чуть слышно, никто ни в чем не виноват». Сразу после этого безумного танца она мгновенно вырубилась. «Мил, мил, она всегда такой безумный проигрыватель?» «Нет, просто переживает сейчас не лучшие времена». Мила смягчила. Чича разводилась, то есть проживала маленькую смерть. Ничего чудовищного не произошло, история была тривиальной, то, что записывают в брачных некрологах, которые подают в ЗАГС, как «не сошлись характерами». Они и пытались сойтись этими самыми характерами 10 лет, а это довольно долго. И теперь Чича, которая и на свидание-то толком никогда не ходила и ни с кем не знакомилась, отчаянно страдала, потому что полагала, что она обречена на одиночество, что она уже не юная девочка и скоро тридцатник, а это пора... Нет, не увядание, это пора, когда все нормальные мужики разобраны. Такая обычная рутинная история, катастрофическая тягомотина русских девочек. Открыли палатку, а там внутри тело Чичи было раскидано на грани возможностей этого тела. Из нее как будто бесы выходят. Чича упорно не отзывалась и не просыпалась, поэтому Мила просто переложила ее в угол палатки. Утром Чича запела лучшую песню для пробуждения. «Кто тебя выдумал? Звездная страна. Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому. Прямо за пристанью бьется волна. Ветреным вечером смолкнут крики птиц. Звездный замечу я свет из-под ресниц. Прямо навстречу мне, прямо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц». Она пела, как мамы поют детям. Она пела таким голосом, каким звучит детство, то есть самое лучшее в человеке. Она, эта мартышка, чувствовала что-то такое, что мне недоступно, далеко. Открыл палатку. Чича стояла в воде, сложив руки на груди, и пела самому озеру. А на горелке уже закипала вода для чая и каши. «Мил, мил, она что, ангел?» «Что-то вроде того». Отправились к утесу три брата, где думали сделать следующую ночевку. Плывущая панорама малого моря, сопки-миражи, парящие над линией озера, над синевой, небо, теряющее цвет, бледнеющее рядом с цветом, рожденным глубиной, недрами, бездной, и линия, которая появляется на карте, которая нас соединяет, наш путь — это одна линия, одна тропа. Мы идем шаг в шаг. Мы всегда так ходим вместе, когда за руку, под руку, а если случалось идти не шаг в шаг, то либо я, либо Мила переступаем, чтобы попасть в ритм другого. И болтается в слабую долю за спиной пятилитровая баклажка с водой, кое-как утянутая резинками рюкзака. И Мила нагоняет меня, добыв где-то палку-посох, и переступает. И вот шаг в шаг, ровно как я подумал. Она протягивает наушник, а там вальс из фильма «Обыкновенное чудо». И что может с этим сравниться? С этой бездной красоты и любви, которая обрушивается мгновенно, которая заставляет дышать, и хочется так идти по Ольхону вечно, в горку и с нее, чтобы панорама малого моря, сопки-миражи, сухая запыленная чуть дорога и Мила, Мила, идущая рядом. Эта картинка застыла в зрачке отпечатком. Поскольку от песчаного начинается обрывистый берег, а ручьев и озер в северной части Ольхона нет, то мы набрали воды в запасенную пятилитровую баклажку. Было жарко, и после ужина, уже на утесе, я понял, что воды нужно было брать больше. Осталось пол-литра, а нам еще дойти до Хабоя, это северная оконечность острова, а потом отправиться к метеостанции, на юг, вдоль восточного берега. То есть пополнить запас мы сможем часов через 18. Это при худшем стечении обстоятельств. При лучшем пополним на Хабое, у каких-нибудь групп туристов попросим. Но это ужасно, это признание в беспомощности. Свалял дурака, значит, не буду пить, пока не достану. Таков был ход моих мыслей. Утром, с сухой глоткой, да еще покурив поверх, пошел на разведку, полагая, что раз есть старое костровище, явно многолетнее, постоянное, то и доступ к воде должен быть. Спустился с одной стороны утеса по наклоненной под 60 градусов стенке и уже почти съезжая на заднице по склону, едва успел оттормозиться перед обрывом. Всего-то 4 метра, может 5, но отвесно. Пополз обратно и отправился в распадок с другой стороны утеса. И там такой же наклон. Также, цепляясь руками, сполз и увидел лестницу. Честное слово, там была приставлена деревянная самодельная лестница. На северном от 3 братьев спуске к воде. Пил прямо из Байкала, зайдя по колено. Умылся, покурил, поблагодарил мысленно тех, кто установил лестницу, отправился обратно. Вернулся к палатке и увидел, что Мила и Чичи выпили только половину воды, а вторую оставили мне. Конечно, я устроил профилактическую взбучку, потому что мне не нравится, когда мои указания не исполняются, но жест я оценил. А заодно понял, почему именно Чича, лучшая подруга Милы. Потопали до мыса Хабой, крайней северной точки острова. Облазили его, потом облазили мыс любви, с которым связано поверье, что если на правую сторону пойдешь и загадаешь, родится мальчик, если на левую, то девочка. Пока мы с Милой ходили туда и обратно несколько раз, и я тянул ее, убеждая, что она сумеет родить 6 в четкой последовательности, девочку за мальчиком, Чича сидела у тропы перед мысом, видимая нам. На мыс она так и не зашла, и мне стало ясно, как ей горько. Мы молча потопали дальше вдоль восточного берега. «Слышишь?» Ветер дает знать о себе издалека. Он гудит мелодично и ровно, одной нотой на виолончели. Он занимает собою все вокруг. Он входит в каждое сердце. Он стремится поселиться там, сделать кровь свежей, яркой, насыщенной. И вместе с тем он несет с гор, из тайги, с угоров, древнюю свободу, великую горечь, пыль тысячелетий, нечто непостижимое. Такое, что не хватит барахла слов, чтобы вполне описать эту бездну. И бездна эта вживается в русскую душу, в душу бурятскую, и она — священная черная дыра, где пропадает весь свет, сколько его туда ни лей. Она может поглотить звезды. Эта тьма глубокая, и она смотрит на тебя из озера глазами нерпы, которая выныривает у метеостанции. Все, что получено ногами, пешком, получено честно. Освоенные тропы тебе принадлежат. Они засчитаны. Каждый шаг ты дышал, ты чувствовал в каждой точке. Мила сидела на камнях у метеостанции. Чичи сидела у нее в ногах, обе глядели в темнеющее море. «Чего молчим?» — спросил. «Тут хорошо», — ответила Мила. «А у меня как-то пусто внутри». На этих словах Чичи встала, почувствовав, что сказала это не кстати, что-то не для моих ушей, и ушла в палатку. Мы сидели и молчали, и впервые молчать было спокойно. Мила, хоть ее подруге было не по себе, могла остаться с собой, со мной. Она не стремилась ничего менять, когда нельзя ничего изменить. И это дар. Он зовется смирением. Утром на буханке метеорологов мы спустились в Хужир, сбросили рюкзаки в конторе нацпарка, пересели на велики и отправились изучать юг острова. А я все думал про Чичу, про то, что даже дурацкая примета, возможность загадать желание на мысе, ее не привлекает. Мы с Милой устроили Чичи сюрприз на следующее утро. Посадили в такси, привезли в Харансы, где расположен аэродром, и легкий на 4 места, пилот и 3 пассажира, самолет оторвался от травяного покрытия. Перед нами открылся Ольхон с высоты птичьего полета. Шаманка, поселок Хужир, священная и заповедная гора Жима, Хабой и 3 брата, где мы чуть не остались без воды. С высоты 500 метров Ольхон казался игрушечным. С пилотом Сани у нас нашлись общие знакомые, и мы, пользуясь отличной погодой и спокойными для авиаторов условиями, болтали. Чича задавала 1000 вопросов, а потом и вовсе запела свою байкальскую «Веселый ветер». Слова мы уже знали и, не сговариваясь, вместе вступили. «Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет». Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Внизу проплывали могучий Байкал, где можно молчать, твердыня Ольхона, ранимая и сушеная земля с пятном раной, пятном ожогом от лесного пожара на склоне Жимы. Саня рассказал, как в прошлом году кто-то отправил в небо китайский фонарик, и он упал в травы, которые мигом занялись. Инспекторам национального парка и добровольцам пришлось подниматься, чтобы остановить огонь. Чича повеселела. То ли полет помог, то ли сытная и питательная бурятская каша или позы-бузы, то ли крепкий ветер озера поселился в ней.